Глава 7. Начальник был приятелем Сергея. Давно был, в бытность их студентами юрфака. Теперь стал начальником, что, по мнению Сергея, исключало приятельство, исключало опоздание и исключало обращение на «ты». «Григорий Иванович у себя?» «Да, проходите, он вас ждет». Сергей постучал и открыл дверь. «Можно, Григорий Иванович?» «Заходи, Сергей», – сказал тот, прикрыв ладонью телефонную трубку. «Здравствуйте, Григорий Иванович». Григорий Иванович не ответил, показал глазами на стол. «Нет, ни о какой замене не может идти речи. Данное расследование поручено конкретному инспектору, и я не вижу никаких оснований передавать его другому. Это не причина. Нет, это ваше субъективное мнение». «Да, а мое объективное? Именно потому, что я его начальник». «А это сколько угодно. Это ваше право». Бросил трубку. Замучили совсем. Кого не уцепи за кошелек, у всех находятся веские причины и высокие покровители. «У тебя, поди, то же самое?» «Да нет. У меня все относительно спокойно». «Сколько дел у тебя в работе?» 6. Что еще надо взять?» «А возьмешь? Куда деваться? Если вы прикажете?» «Может, и придется. Зоопарка у нас». Сергей пожал плечами. Отказываться от работы он не умел. «А это что у тебя?» Показал начальник на его распухшую щеку. «Упал, что ли?» «Ну да. Поскользнулся и упал. На 3 кулака». «Драка?» «Скорее избиение, численно превосходящими силами местных подростков, которым я активно не понравился». «Чем не понравился?» «Малой кредитоспособностью и недостаточно быстрым кассовым обслуживанием». «Долго искал и не нашел необходимой им суммы денег?» «Примерно так». «Да, в наши времена морды били по идейным соображениям, а теперь все больше по материальным». Сергей только развел руками. «Ты знаешь, зачем я тебя пригласил?» «Новое дело дать?» «Нет, не угадал. Ко мне твоя жена заходила». «Когда?» «Вчера». «Зачем?» «На тебя жаловаться. Беспокоится она». «По поводу чего?» «По поводу тебя. И вот этого происшествия. Но вообще-то, наверное, больше по своим женским делам. Говорит, нервным стал. На работе задерживаешься. Может, ты действительно завел кого, а?» «Она это просила узнать?» Напряженно спросил Сергей. «Просить не просила, но узнать наверняка хочет. Как и всякая жена. Я, конечно, не партком, а ты не член партии, чтобы мне надзирать за твоим моральным обликом. Но учреждение наше, сам понимаешь, скандалов не любит». «Как я должен понимать эти слова?» «Ты не кипятись, Сергей. Мы же с тобой...» «Я не кипячусь. Но я хочу понять, к чему все это?» «К тому, что хочу дать тебе добрый совет, как друг. Потому что как начальник поступить должен был по-другому. Домой, несмотря ни на что, лучше приходить вовремя, в хорошем расположении духа. Но я... Даже если у тебя все в порядке. А если не в порядке, то тем более. Ну а если что, я тебя прикрою». «В каком смысле?» «В прямом. Например, могу в командировку послать на 3 суток. С предъявлением командировочного удостоверения 2-й половине. Чтоб она не беспокоилась насчет твоих опозданий, а?» «Да нет, не надо удостоверения», – покачал головой Сергей. «У меня с женой все в порядке». «Ну смотри, кабы мне кто от моей мымры в командировку предложил 2 дня, я бы не отказывался. Я бы ему за это...